Глава 11. Талик, Альтвельдер. 400-й год круга скал, 20-й день осенних скал. Если нет дождя, первородная Габриэла гуляет каждый день. Когда она выходит, калитки в беседках запирают. Но это случается ближе к вечеру, а утром нижний сад открыт и свободен. Сегодня ясно и солнечно. Сегодня сестра Ирена и Валентина придут в лабиринт. «Ты осунулась?» — укорила, усаживаясь за стол роскошная. «Пожалуй, травы нужны не только мне». «Я...» Мэлит потупилась, придумывая отговорку, но нареченная Юлианой замечала многое и объясняла все. «Ты не выспалась», — решила она, «и у тебя снова были кошмары от духоты. Скажи, чтобы тебе заварили мелиссы с кошачьим корнем, и ложись». «Да, здесь душно». «Ничего, проветрят. А ты пока сходи, подыши. Только закутайся потеплее, солнце уже не греет. Я посмотрю на птиц». Листва на деревьях стала редкой и золотой. Залитый светом парк казался вышитой шалью. Каменные дорожки подсохли. По их краям возвышались красно-желтые груды листьев и зеленые еловых ветвей. Садовники готовились к зиме. Они начали свою работу, когда прекратились дожди. За несколько дней усердные прошли полпути от верхней стены к лабиринту и теперь возились около липовых галерей. Замыслу Мэнлит рабочие не мешали. Перед появлением безумной они соберут свои тачки и уйдут. А сейчас пусть смотрят и думают, что барышня решила загадать желание, как загадывают женщины замка. Лабиринт был пуст. Солнце золотило мертвые тростники, но голос их остался прежним. Сухим и вкрадчивым, как шорох змеиной чешуи. Это место помнило многое. Еще одна смерть его не удивит. Но каналы ненадежны. Где-то они глубоки, а где-то нет. Если нареченная Габриэла не утонет сразу, она будет биться и кричать. Ее услышат, прибегут спасать и спасут. Убить на тропинке и столкнуть уже мертвую? Первородную не поднять, тело придется тащить по каменистой дорожке. На нем останутся следы, как и на кромке обрыва. Их до конца не затереть. Мэлит второй день вспоминала песнь о неверной жене, что, вступив в сговор с любовником, зарезала супруга. Преступную разоблачили, потому что слабосильный любовник, прежде чем бросить труп в воду, проволок его по берегу. Кроме того, мешок падает не так, как живое существо. Мертвец — он тот же мешок, а вниз не спуститься и не поправить. Берег слишком крут. Тростники вкрадчиво шуршали, словно давая совет, только Гагани не могла его понять. Она брела залитой солнцем дорожкой и думала. Девушка не держала зла на потерявшую любовь. Она сама могла стать такой же исполненной яда змеей. Но долги нужно платить. Она должна многим, и первородному Валентину больше, чем прочим. Кому же, как не ей, отвести нависшую над полковником угрозу? Проклятие надо снять, а времени остается только на смерть. Мэлит вздохнула и ускорила шаг. Она шла все быстрее, словно спеша на исходящий из сердца лабиринта зов. Она больше не пыталась размышлять. Ничтожная поймет, что и как делать, как понимали многие до нее. И луна поможет. Луна, воля Кобиохова и создатель, который должен защитить полковника Придда, пусть и руками недостойный. Заветный пруд покрывали листья. Казалось, со дна всплыли брошенные туда драгоценности. Дорожка жалась к низкому берегу. Можно было подойти и омыть руки в грустной, как осень, воде. И не оставить следов. Это Гагань устраивало. Но как быть с самым трудным? Силой засунуть безумную под воду и удерживать, пока не захлебнется, вряд ли достанет сил. Столкнуть так далеко, что запутается в платье и не выберется? Для этого нужны нареченный Йоганом. И все равно будут крики, борьба, брызги. А даже если получится, кто-нибудь да задумается, почему первородная оказалась посреди пруда. Кто-нибудь увидит лужу и мокрые следы. И как объяснить промокшую одежду? Синяки и царапины. А без них не обойдется. В то, что графиня Борн напала на гостью, не поверят. Безумная ненавидит лишь свою кровь. Значит, не должно быть ни синяков, ни царапин. Не должно быть борьбы. Тогда получается, что в воду, названная Габриэлой, должна уйти тихо и лучше всего еще живой. Подходящее место, где почти не было тростника, Мылит нашла быстро. Полуденные лучи достигали дна. Там среди камней виднелись монеты и украшения. Плата за любовь, за счастье, за удачу. Повинуясь порыву, Мылит отцепила скреплявшую плащ застежку. «Помощи!» — попросила кого-то Гагани. «Возьми и позволь мне сохранить первородного Валентина, как он сохранил меня. Я готова принять, что заслужила, и я приму». Она просила Наталик. Она пыталась говорить так, как говорят среди здешних рябин и елей. Только бы поняли, только бы приняли жертву. Серебряный, украшенный сердоликом лист, опустился на дно. На прощанье по рыбье плеснув. И Мылит нашла, что так искала. Девушка будто вживую увидела груду трепещущих карпов и дубинку в руках младшего из поваров. Уснувшая рыба теряет целебные свойства и обретает дурные. Поэтому ее держат в садках и глушат уже на разделочном столе. Человека тоже можно оглушить. Дубинкой, камнем, колотушкой для отбивания мяса. В замке такие есть. Тяжелые, с крепкой рукоятью. Они висят в кладовой при кухне. Взять лучше прямо сейчас, воспользовавшись предобеденной суетой. Но сперва нужно найти место помельче, и хорошо бы там из воды торчал камень. Камень, о который можно удариться. Ей повезло. На другой стороне пруда, в шаге от берега виднелись два валуна. Точно две головы. Дальняя, лысая и серая, и ближняя, пониже, едва прикрытая водой. Если пожелать взойти на второй камень, если поскользнуться на первом... Мылит тронула звездочку на шее и шагнула на зеленый от водорослей теме. Оно было скользким. Достаточно скользким, чтобы с него упасть. Оставалось привести сюда безумную и вынудить повернуться спиной. А еще украсть молоток и уйти так, чтобы роскошное не хватилось, а слуги не заметили. Но сперва кража, ложь потом. Кухни встретили едким дымом сгоревшего хлеба, гневным криком старшего и плачем виновников. Гагани возблагодарила принявших дар, кем бы они ни были, и взяла то, зачем приходила. Пристроив добычу под плащом, девушка выскользнула вон. Ее никто не заметил, и это было добрым предзнаменованием. В Агарисе Мылит покидала дом отца и возвращалась назад тайком. Ей везло, хотя она вначале была просто глупа, а затем обезумела от любви. Уходя из Талигойского дворца, она искала смерти, чтобы лишить первого недостойного Альдо щита. А нашла жизнь, сперва непрошенную, теперь полную смысла и долгов. Сегодня она вновь щит, а ее магия — хитрость и осторожность. Девушка закрыла сундук, куда сунула добытый молоток, и задумалась. С первой трудностью она столкнулась уже на лестнице, пытаясь пристроить колотушку поудобней, что оказалось не так-то просто. К тому же рука под плащом привлекает внимание. Кто-то заботливый решит, что Мелхен скрывает ожог, и попросит показать. А вдруг потребуются обе руки? А вдруг она споткнется, и молоток выпадет на глазах первородной Габриэлы? Сунуть за поясок можно, но неудобно. За корсаж не спрячешь, в юбках не закрепишь. А вот подвесить, пожалуй, можно. Купленная роскошной широкая марагонская тесьма оказалась прочной, но на всякий случай Мылит перекинула ее через спинку стула и дважды изо всех сил дернула. Тесьма выдержала. Девушка взяла нитку с иголкой и изнутри плаща соорудила петлю, в которую и приладила колотушку. Примерила, походила по комнате, рассмотрела себя в зеркале и осталась довольна. Подвеска почти не мешала. Не выпадала и полностью терялась в складках. Но оставлять ее в спальне все равно не стоило. Роскошная возилась в своей комнате, готовилась к обеду. Мэллит, перекинув плащ через руку, выскользнула в гостиную, а оттуда — на лестницу, и дальше — в глухой узкий коридор. Маленькую опрятную комнатку, выходившую единственным окном на стену, девушка обнаружила, когда увидела, как по лестнице поднимается капитан Давенпорт. Избегая встречи с ненужным, девушка шмыгнула в темноту. Первая же дверь открылась, и беглянка оказалась в пустующей спальне для прислуги. В Озерном замке такие комнаты убирали, но не запирали. Гаганни это устраивало. Плащ вместе с колотушкой немедленно очутился в резном гардеробе. Труднее было приоткрыть окно, но Мэллит справилась. После чего помчалась в кухню убедиться, что Эмилия с Эдуардом пришли за подносами с едой. Если все пойдет как обычно, то это случится сегодня. Нет, в запасе еще несколько суток. Помех ничтожная не испугалась бы, но что-то твердило ей, нынешний день нельзя терять. Ветер прогнал облака, заветный пруд принял подарок, и впервые за все проведенное в Озерном замке время сгорел хлеб, позволяя незаметно взять молоток. Это не могло быть случайным. Улыбки судьбы коротки и редки. Значит, нужно успеть. «Теперь ты горишь», — озаботилась роскошная, когда Мэллит садилась за стол, и добрые слова открыли дорогу лжи. «Нет», — солгала девушка, — «мне холодно. Они слишком выстудили комнаты. Они усердны». «Холодно?» — нареченная Юлианой сперва удивилась, потом доброе лицо стало озабоченным. «Иди-ка сюда». Гагани подошла, уже зная, что ей будут трогать лоб, и слушать, как на запястье бьется жила. Роскошная не читала в душах и не знала причины. Ее руки ощущали лишь следствие. «У тебя жар», — решила она. «Не сильный, но полежать нужно». «Я лягу», — согласилась Гагани. «Но я боюсь уснуть и увидеть кровь». «Выпей сонный отвар, он тебя успокоит». Питье Мэллит, назвав горячим, унесла к себе, задвинула засовы на обеих дверях и села, ожидая, когда нареченная Юлианой ляжет. Она всегда ложилась после обеда и вставала уже в сумерках. Сегодня, в день удачи, по-другому быть не могло. Часов в комнатке не имелось, но Мэллит знала, что, ложась, роскошная ее окликнет. Так и стало. «Мэлхен», — голос был ласков и спокоен, — «девочка моя, ты спишь?» Мэлхен спит. Мэлхен выпила снадобье и крепко спит. Она проспит до вечера. Гагани открыла большую книгу о цветах и прочла, не пропуская ни единого слова, 10 страниц. 10 страниц — четверть часа. Пора. К озеру надо прийти первой. Девушка осторожно потянула на себя тяжелую раму. Ветер дул с другой стороны, а здесь было затишье. И на оплетающих стены черных лозах держались пятипалые листья. Алые, светло-желтые, багряные. Снять головную ленту, сбросить туфли, продеть ленту сквозь пряжки, повесить связку на шею, вскочить на подоконник, шагнуть на тянущийся вдоль гостевых спален карниз. Хорошо, что окна выходят не во двор, а в пустой, теперь пустой цветник. Уходить из отцовского дома было трудней. Правда, немного мешают мокрые плети, но они же и помогут, если соскользнет нога. Не соскользнула. Мэллит спокойно юркнула в заранее приоткрытое окно. Бывают дни невезения, а бывают дни удачи. Сегодня, по всем признакам, был один из них, и девушка торопилась. Закутавшись в плащ, она спустилась в сад и исчезла в желтом чреве галереи. Слуги, обедавшие после господ, доедали сладкие пироги и сплетничали. Вновь приниматься за работу они не торопились. Гагани никто не увидел. Ей даже не понадобилось перелезать через ограду. Беседка была отперта. Значит, первородная Габриэла еще не выходила. Светлые поляны манили памятью лета. Но Мэллит напрямик не пошла. Хозяйка могла стоять у окна, любуясь на ставшие ее сердцем сады. Она заметила бы на золоте мертвых трав темную букашку. Девушка двинулась вдоль ограды Нижнего парка, зная, что от взглядов сверху ее скрывают ветви, а войти в лабиринт со стороны озера даже удобней. На берегу серые утки спорили с зеленоголовыми селезнями, и, вторя птицам, тихо плескалась вода. Млит присела на корточки и омочила руки в чистом холоде, прося входящую в силу луну о помощи. Поднялась, тронула мокрыми пальцами виски, выдернула из петли колотушку, вернула назад и осталась довольна своей выдумкой. Справа тянулась синяя с серебряными росчерками гладь. Слева, отрезая прошлое, бледной стеной встали тростники лабиринта. Гагани смотрела на них, пока из сухой чащи не взмыла утиная стайка. В том, что их спугнула первородная, Мэллит не усомнилась ни на миг. Если в чем и были сомнения, так это в силе собственных рук. Но луна поможет, и полковник Прид останется жив. Потревоженные утки давно смешались с кормящимися у берега сородичами. Однако Мэллит не спешила ступать на усыпанную мелкими камешками дорожку, дав безумной время отослать служанку, а нареченной Эмилией дойти до беседки и запереть теперь уже запретный сад. По обе стороны входа в лабиринт стояли две скамьи. Возле первой доцветало странное растение, похожее на вдруг заолевшую мяту. Гагани сорвала и размяла в пальцах листок. Он пах пряно и горько, напоминая смешанную с перцем полынь. Алая трава, если в ней нет яда и чрезмерной резкости, сможет отбить запах тины у озерных рыб. Хруст гравия, еле слышный в шорохе тростника, заставил девушку оглянуться. Первородная Габриэла неспешно шла к озеру, она еще не видела Гагани, но здешний берег слишком топок, чтобы успешно исполнить задуманное. Мэллит откинула капюшон и села на скамью, ожидая, что ее окликнут, и готовясь ответить. «Ты опять здесь, девочка?» Первородная оказалась слегка удивленной. «Как же тебя тянет покой! Я в первый раз вижу такой цветок». Мэллит раскрыла ладонь с красными листочками. «Это яд?» «Увы, нет». Габриэла тоже откинула капюшон. «Это искрянка. Летом она топит берег в крови. Хочешь увидеть это и другое? Оставайся со мной». «Я нужна баронессе Вейзель». Мэллит, словно сожалея, покачала головой. «Как я могу ее оставить? Ведь она теперь одна». «И пусть», — первородная улыбнулась. «Пойдем отсюда. Озеро ловит слишком много солнца». «В сердце тростников вода не режет глаза», — тихо согласилась Гагани. «Там спокойно». «Сердце тростников», — повторила безумная. «Сердце. Оно утонуло. Вокруг него вырос тростник. Сердце помнит. Оно рассказывает о чужом доме, и тот снится и снится. Меня заперли в чужом сне. Но разве это предательство первое? Так ты не любишь моего брата?» «Я не могу любить». «Ах, да, ты говорила. Почему ты не ненавидишь?» «Он умер». «Ну и что? Нельзя прощать, запомни это. Никогда и никого не прощай. Тогда ты останешься и запрешь за ними двери. За всеми. Пусть воют по ту сторону, пусть грызут засовы, пусть тянут за собой свою кровь и своих любовников. Ты знаешь, как ты красива? Красоте нужна или любовь, или ненависть. Без них ты станешь такой, как она». «Она?» — переспросила Мэллит. «Впереди блестит пруд, но у этого берега слишком много тростника и ни одного камня». «Графиня Гирки?» «Она так и не стала Гирки, она предпочла посидеть. А ведь все было очень просто — любить мужа или ненавидеть. Она выбрала цветы. Ей бы ненавидеть тех, кто ее отдал и взял. Но она стала собакой и сторожит мое сердце». «Глупо. Ведь я его променяла. Только Ирена вообще глупа. Она решила меня жалеть. Тебе меня жаль?» «Я вас не знаю». «Ее нужно взять под руку и отвести к двум камням. Иначе она так и будет стоять и говорить. А потом придет Эмилия». «Не знаешь? Тебя нес на руках мой брат. Что он тебе говорил?» «Полковник Прид не хотел, чтобы я разбила ноги. Он ничего не рассказал». «Он негодяй. Они оба негодяи. Один недоплатил, второй заплатит за двоих. Жаль, Валентин не хочет полюбить тебя. Я была бы рада. Мне не нужно, чтобы меня любили». Мэллит взяла безумную под руку. Так в талиге ведут знатных дам. Так везде прикасаются к змеям. Я видела, на дне что-то блестит. Но ведь это не сердце? Нет, конечно же, нет. Но я видела. Побрякушки. Глупые женщины так выпрашивают счастье. Здесь был колодец со злом. Ты слыхала про зло, что приходит с закатом? Порой оно дает, что у него просишь. Это те, что желают добра, всегда забирают. Значит, ты не знаешь, как мне желали добра? Нет. Первородная все же двинулась с места. До двух камней далеко, но время есть, и они дойдут. Я знаю только ваше имя. Мое имя? Которое? Вас нарекли Габриэлой. Я графиня Борн, девочка. Я была такой, как ты, когда мне надели браслет с дубовой ветвью. Меня не спрашивали. В нашем доме никого не спрашивают. Я сказала «да», как мне велели, и только потом увидела его глаза. Зеленые, с солнечными крапинками. Я умерла. И я родилась. Первородная замолчала, однако руки не отняла. Она вспоминала и шла умирать. Тростники это знали. Тростники и леденящие мертвые корни — вода. В тихом шорохе не было ни жалости, ни голода, только ожидание неизбежного. Ожидание зимы. «Как же мы с Карлом любили друг друга!» Безумная заговорила, когда дорога почти иссякла. «Наше счастье было ярче солнца, но нас сожгло не оно. Мой муж выполнил свою часть договора, а мой уже не отец не пожелал. Я помню, Карл проводил герцога Бридда до кареты, вернулся и сказал, что помощи не будет. Он почти смирился, но я не дала ему отступить. Я знала, что делать, я делала. Я просила, и мне отвечали. Но Карл отправил меня в Васпрот. К ним. В их холод, в туман. Муж хотел меня защитить. А это я защищала его. Я была молода. Я поехала. «Здесь красиво», — сказала Мэлит и остановилась. Найденные перед обедом валуны ждали, как и замершие тростники, и золотая вода. «Уходи», — внезапно велела первородная, высвобождая руку. «Ты мне не нужна. Ты не слушаешь». Мэлит ничего так не хотелось, как уйти. Но смерть была уже в озерном замке. Она заберет Валентина, если прежде не насытится его безумной сестрой. Гагани покачала головой. «Я не уйду, но касаться горя тяжело». «Оно не твое». Голос стал суше пепла. «У тебя не может быть горя. Так, мелочь. Потеряна серьга. Никчемная обида. Горе не приходит без любви. Но только оно меня удержало. Любовь и горе рождают ненависть. А ненависть может обменять сердце на смерть. Я смогла. Ты не сможешь. Ты всего лишь обронила серьгу. С каким она была камнем?» Нужно было отвечать, и Мэлит ответила. «Это был янтарь». «Как твои глаза. Я подарю тебе ожерелье». «Мне ничего не нужно». «Разве? Тогда почему ты приходишь?» «Здесь красиво». Мэлит сошла с тропы и двинулась к воде. «Я люблю быть одна». «Да, ты свободна. Тебя трудно поймать». Первородная идет сама, идет к воде. «Они ускользали от меня. Оба. Но я поклялась, когда мне перестали лгать про Карла, и обещала ему остаться в Васпроде, пока он за мной не придет. Распускались листья, я ждала, а мне говорили, он занят, он воюет. Он бежал в Гаунау, его убили в Занхе. Ты знал об этом?» «Нет». «Лжешь? Я росла в Алате. Графиня Гирки и полковник Прид не говорят со мной о своем доме». «У них нет дома. Брата не будет. У сестры ничего не останется». Первородная стояла уже возле самого среза воды. Лучшего места не найти. Травянистый берег и каменистое дно. Мэлит поймала взгляд, серебряный и холодный. «Мне жаль, что граф Борн погиб». «Тебе все равно». Первородная резко отвернулась. «Оставь меня». Нареченная Габриэлой смотрела на дальний валун. Ночью был ветер, он принес из сада листья и осыпал ими воду и берег. Красные на сером камне, они предвещали кровь. Рука Мэлит нырнула под плащ, готовясь высвободить молоток. Сестра первородного молчала. Солнце золотило ее волосы, даруя им цвет созревших каштанов. Густые и длинные, они были уложены так, что защищали затылок и макушку. «Ты еще здесь?» Женщина у воды обернулась, Кагани вздрогнула и крепче сжала деревянную рукоять. «Тогда слушай. Ты будешь знать, почему, и ты расскажешь». «Нет». «Ты уйдешь, сядешь у огня со взрослыми сплетницами, захочешь их удивить и расскажешь. Не стесняйся, я буду лишь рада, если узнают, что это я отомстила. Они говорят про судьбу, про войну, про случай. А это я! Я! Запомни это!» «Да», — сказала Гагани, понимая, что видит себя. Ту, которой она бы стала, потеряв названного Альдо прежде любви. Кого бы она возненавидела? Первородного Робера, воина Дювье, нареченного Удо, а может, полковника Прида или Роскошную? Или всех? «Ты что-то поняла. Это хорошо. Очень хорошо». Взгляд первородный впивался в лицо, и Мелит чувствовала безумное довольно. Она видит испуг, она не знает, что недостойная боится себя не сбывшейся. «Позже я научу тебя тому, для чего сердце без надобности. А сейчас можешь идти. Я хочу побыть одна». Ответа графиня Борн не ждала. Ведь она приказала, этого довольно. Мелит видела, как закутанная в плащ поворачивается к озеру, устремляя взгляд куда-то за серый камень с присохшим к нему жухлым листком. Она сказала все, что хотела. Она больше не оглянется. Гагани ударила изо всех сил. Туда, где меньше волос, чуть сзади и выше уха. Резкая боль метнулась от локтя к враз онемевшему запястью. Качнулась, пытаясь уйти из-под ног земля. Но девушка устояла. Она даже успела толкнуть беззвучно оседавшую Габриэлу в спину, и та упала в воду, вниз лицом. Луна защищает первородного Валентина, но она не сходит на землю, а не сделанного оставалось много. Мелит не позволяла себе ни чувств, ни размышлений, ни молитв. Она была быстра и безжалостна, как ласка или куница, бросить плащ под ноги, чтобы не осталось ненужных следов. Подвернуть платье и нижние юбки, упасть на колени у кромки воды, завернуть и прижать браслетами рукава. Руки ложатся на спину упавшей, рядом на берегу молоток для мяса, если что, придется. Не пришлось. Тело несколько раз судорожно дернулось. Не сильно, даже не пытаясь повернуться. Вырвалась на поверхность и вновь ушла под воду рука. И стало очень, очень тихо. Гагани поднялась. Отшагнула от воды, расправила рукава, подняла и очистила плащ. Подвесила на место колотушку. Нужно было посмотреть на мертвую. И девушка посмотрела. Габриэла лежала недвижно. Лишь колыхались, смешаясь с водорослями, рассыпавшиеся волосы. А рядом поднимал голову серый камень, словно убеждая. «Это она об меня. Об меня». Было тихо. Потом озерную гладь вспорола утка. Похожие на павлинья, перья тени ложились на берег. Возвращался ветер. Шепот тростника становился громче, но солнце еще стояло высоко. Удача не уходила, и обратная дорога вышла легкой, только облепляла ноги намокшая юбка, не давая забыть о той, что осталось в осени. Чуть сгустившиеся тени, знакомая ветка, доносящиеся издали голоса. Если заметят, она выходила погулять. Она часто выходит, когда роскошная спит. Не заметили ни в саду, ни во дворе. Значит, больная Мелхан не покидала комнат. Ненужная спальня, как и прежде, пуста. Старый гардероб примет колотушку, вечером ее нужно вернуть. А вот плащ в узел и на шею вместе с туфлями. Они почти сухие. Это подол намок. Но время есть, подсохнет. Открыть окно, выглянуть. Внизу никого, а дорога знакома. Дрожь расписных листьев, вечерний луч на щеке, метнувшийся наискось голубь. Вот и все. Она у себя, дело сделано. За стеной спит нареченная Юлианой. Часы и букет в ее комнате бьют. 4 пополудни. Первородную найдут не скоро, и это время нужно переждать. Мелит разобрала постель, ведь она спит. Разделась, пристроила у печи мокрое платье, отодвинула засов в комнату роскошной и почувствовала что мерзнет. Запоздалая дрожь становилась все сильней, а губы как-то враз пересохли. Стуча зубами, девушка добралась до ночного столика, где всегда стоял кувшин с водой, увидела полную кружку. Сонный отвар, о котором она совсем позабыла. Еще один подарок дня удач. Она выпьет, уснет. И пусть приходят, пусть приносят свои новости, пусть видят, Мелхен спит. Она больна. Она в самом деле больна.